Время от времени он разжигал иллюзии царя и в отношении Анны Лопухиной. Это, конечно, еще ребенок, но уже в том возрасте, когда может сделать человека счастливым, если он этим воспользуется. Соблазненный этой возможностью, Павел, правда, не отвечал ни да, ни нет, но в своих мыслях все чаще возвращался к воспоминаниям об этой молодой девушке. В июне 1798 года Его Величество в сопровождении великого князя Александра, великого князя Константина и своей свиты приехал в Москву с новым официальным визитом. Отличным поводом для поездки стал довод о необходимости повысить свой престиж в глазах подданных, который так тешил его самолюбие, а также желание встретиться с молодой девушкой, достигнувшей расцвета своей юности, достоинство которой ему так старался превознести Кутайсов. На этот раз приветственные возгласы при въезде царя в город звучали так громко, что удовлетворенный Павел тем же вечером, прохаживаясь по своему рабочему кабинету, сказал Кутайсову: «Как было отрадно моему сердцу! Московский народ любит меня гораздо более, чем петербургский. Мне кажется, что там теперь гораздо более боятся, чем любят меня. Это нисколько не удивляет меня, Ваше Величество», — поддакивал лукавый фактотум. «Почему же? Не смею объяснить. Тогда приказываю тебе это. Обещайте мне, государь, никому не передавать этого». «Обещаю». «Государь, дело в том, что здесь вас видят таким, какой вы есть действительно: благим, великодушным, чувствительным. Между тем, как в Петербурге, если вы оказываете какую-либо милость, то говорят, что это или государыня, или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее у вас. Так что, когда вы делаете добро, то это они. Ежели же когда покарают, то это вы покараете». Павел нахмурился, поразмышлял и пробормотал: «Значит, говорят, что я даю управлять собою?» «Так точно, государь», — не колеблясь, отвечал Кутайсов. «Ну хорошо же, я покажу, как мною управляют», — воскликнул император и направился в свой кабинет, чтобы составить несколько карающих указов. Но Кутайсов отговорил его от этого, умоляя не вскрывать нарыв до того, как он созреет. На следующий день, во время торжественного бала, на котором присутствовало высшее московское общество, царь увидел юную Анну Лопухину, образ которой не переставал будоражить его воображение. Младшая дочь княгини Лопухиной на самом деле не была такой уж красавицей, но ее свежий вид и невинность подливали масло в огонь. Очарованная Павлом, она всегда находилась там, где пролегал его путь, когда он проходил из одного зала в другой. Один из членов императорской свиты заметил уловки молодой девушки, прошептал императору: «Она, Ваше Величество, из-за вас голову потеряла». «Это же еще совсем дитя». «Но, государь, ей уже скоро 16-й год», — заметил многозначительным тоном его собеседник. Согласившись с этим аргументом, Павел бросился вперед, навстречу к девушке, сказал ей несколько комплиментов и разглядел ее поближе. Она была смущена и малоразговорчива, но ее наивность, застенчивость, ее скромность, смущенное моргание век произвели неизгладимое впечатление на императора, и он в тот же вечер, призвав в союзники Кутайсова, предоставил ему карт-бланш, чтобы уладить дело с родителями, интересующие его особы. Взволнованная вниманием его величества, семья Лопухиных согласилась на секретную сделку, согласно которой ей предстояло в ближайшее время обосноваться в Санкт-Петербурге и получить при этом все причитающиеся ей привилегии и почести. По завершении этой приятной интермедии в Москве